Глава 28. Смотрю на сцену, где, как на подбор, высокие, накачанные и красивые мужчины пластично двигаются под музыку и раздеваются на радость всем присутствующим женщинам. Кто-то из них со смехом выкрикивает пошлые шуточки танцорам, кто-то делится с подругами грязными мыслишками, которые вызывают у них эти мужчины, а я наблюдаю за всем происходящим и не разделяю всеобщего восторга. Мои мысли находятся далеко отсюда и поглощены Симоном. Я в растерянности и не понимаю, что произошло за последние 24 часа. Почему мы снова оказались вместе? Я надеялась, что поездка в Москву отвлечет меня, поможет прийти в себя. Но, кажется, я еще больше запуталась. Погрязла в мыслях о Симоне, о том, как мне хорошо рядом с ним. Ему удается заглушить и затмить все вокруг. Сделать себя центром моего внимания. Касаюсь кончиков своих волос. До сих пор не могу поверить, что срезала их. Они были единственными, что мне нравилось в себе. Но я была настолько разъярена, что не контролировала своих действий. Мне казалось, что Симон поцеловал меня на глазах у своей бывшей, чтобы вызвать ревность у нее. И меня сводило это с ума, приводило в бешенство. Мне надоело быть вечно использованной, быть суррогатом для мужчин, которые любят других. Поэтому я искромсала свои волосы, из-за которых наше сходство с Даяной было явным не только для меня, но и для всех окружающих. В тот момент я думала, что это единственный верный способ избавиться от внимания мужчины. Я хотела, чтобы Симон перестал смотреть и желать меня, представляя перед собой ее, но это вызвало совсем иную реакцию у него. Вместо того, чтобы разозлиться и разочароваться, он с упоением разглядывал меня. Его глаза загорелись. И я видела в них неподдельный восторг и удивление. А дальше... Дальше и вовсе все не поддавалось здравому смыслу, и я окончательно лишилась благоразумия. Кусаю нижнюю губу, проводя пальцами по засосам, которую ночью оставил Симон. Когда он только поцеловал меня, я боялась продолжения, боялась его прикосновений. Казалось, что после Филиппа тело отвергнет его, не желая больше к себе никого подпускать. Но Симон... В его объятиях я даже не поняла, как зажглась и пошла к нему навстречу. Его руки, пальцы, касания — все было другим. Таким аккуратным, трепетным и необходимым мне. Со мной еще никогда такого не было. Никогда я не чувствовала себя настолько желанной, как прошлой ночью. И это разжигало во мне неконтролируемые эмоции и желание. «Так бы этого брюнета на этой сцене и поимела!» Без какого-либо стеснения выкрикивает женщина солидного возраста за соседним столом и привлекает к себе мое внимание. Ее голос звучит так грязно, что хочется тут же отмыться, хотя ко мне это не имеет никакого отношения. «Хватит так осуждающе смотреть на всех!» — смеется Яна, наклонившись ко мне через стол. «Не всем повезло проснуться с шикарным мужчиной в постели и простонать полутра под ним». «Яна!» Откинув голову на спинку дивана, прикрываю лицо руками. Слова подруги тут же отрезвляют и вгоняют меня в краску. Я весь день схожу с ума от осознания, что она слышала мои стоны и понимала, чем мы занимаемся с Симоном. «Если ты не имитировала, то тут только порадоваться за тебя можно», сказала она, как только мы остались с ней наедине. «Мне просто стыдно, что ты стала свидетелем этого». «Так говоришь? Как будто я не знаю, что такое хороший секс и стоны», — закатила она глаза. «Наоборот, круто, что с ним у тебя все так ярко». «Даже слишком». Сорвалось у меня с губ, и я уткнула своей глупой головой в стол. «Я схожу с ума, Яна». «Мне кажется, он тоже». Подруга подняла мою голову, заставив на себя посмотреть. «Поверь мне, я давно не видела, чтобы мужчина был так... одержим. Он с таким наслаждением смотрит на тебя, целует. Такое не подделать. Что ты, что Симон, когда говорите о таких вещах, совсем не понимаете, что ваши слова заставляют меня влюбляться в него. Я не умею, как вы, просто отдыхать, развлекаться, а потом уходить, не думая ни о чем. А Симон сказал тебе, что хочет просто поразвлечься и уйти? Нет, но... Тогда не делай преждевременных выводов, перебила меня, не дав закончить свою мысль. Я и не стала продолжать разговор и убеждать подругу, что ничего серьезного в планы Симона не входит. Да и в мои не должно входить. Все-таки я только вышла из отношений. И самое глупое — нырять с головой в новые. «Не начинай», — продолжает весело подруга и вырывает меня из собственных мыслей. «Лучше расскажи, как тебе стриптиз?» Я назову это интересным опытом, но задумываюсь, вновь посмотрев на полуголых мужчин, которые танцуют на сцене. Они не вызывают во мне никаких эмоций. «А он?» Она кивает чуть в сторону от сцены, и я следую за ее взглядом. Вижу, как в нашу сторону идут Симон с Остином. Замираю и вглядываюсь в лицо мужчины. Не верю, что это он. Решаю, что совсем уже обезумела, и он мне всюду мерещится. Он идет вместе с Остином, ржет и двигается в такт музыки, имитируя стриптиз. Некоторые женщины за другими столами обращают на них внимание и начинают что-то кричать вслед. Не могу разобрать слов из-за музыки, но это не уменьшает моей злости, ревности. «Ну, придурки!» — смеется подруга. «Реально приехали!» «Ты знала?» «Я думала, они шутят!» Подойдя к нашему столу, Остин снимает с себя кардиган, бросает его в Яну и начинает ее соблазнять. «Если бы я знала, что ты реально припрёшься, то не дала бы тебе адрес!» Закатывает глаза Яна, но не может удержаться и начинает вновь смеяться и подыгрывать ему. Я перевожу взгляд от них к Симону. Он улыбается мне, а я тут же начинаю терять голову. «Ну что со мной не так? Почему я такая слабая и уязвимая? Почему сердце стучит так, будто видит единственный источник жизни?» Он садится рядом со мной, тянется и целует в шею, а я сгораю от стыда и удовольствия. «Ну как тебе? Уже кто-нибудь произвел впечатление?» — спрашивает на ухо, когда один из мужчин со сцены подходит к соседнему столу и начинает приватный танец для женщин. «Все!» — бросаю остро и смотрю ему в глаза. «О, пригласите остальных к нашему столу!» «Я и сама приглашу, когда вдоволь наслажусь ими на сцене», — ухмыляюсь, не желая сдаваться под натиском его взгляда. Удивляюсь собственным ответом и дерзости. Но Симона это ничуть не злит. Наоборот, кажется, будто получает удовольствие от происходящего. Ненормальный. «Чтобы ими наслаждаться, нужно смотреть на них, а не на меня», — произносит с ухмылкой, проникая своим взглядом вглубь души и пробирая меня до мурашек. Остин с Яной о чем-то шепчутся, не обращая на нас внимания. Не хочу их отвлекать друг от друга, поэтому следую совету Симона и перевожу взгляд на сцену, делая вид, что мне очень интересно, что там происходит. Хотя после его появления вокруг все перестало иметь значение. Хочется сбежать отсюда и остаться наедине. Поговорить, понять, что между нами происходит, почему он снова рядом. Я думала, прошлая ночь — ошибка и временное помешательство. Думала, он уехал и больше не выйдет на связь. Продолжит придерживаться нашей старой договоренности. Но он снова рядом. И я растеряна. Смотрю на мускулистые тела мужчин, что соблазняют женщин вокруг. И теперь даже красоты их не вижу. Блеклые и неинтересные. Пустые и бессмысленные. Совсем не будоражит разум. Но я продолжаю смотреть на них. Лишь бы не проиграть Симону. Как вдруг чувствую, как его рука ложится мне на ногу. Внутри все вспыхивает, как от огня. Тело мгновенно реагирует на его прикосновение. И я бросаю на него вопросительный взгляд. Он улыбается краем губ и смотрит на меня так порочно, что внутри все сотрясается. В его зрачках словно языки пламени полыхают. Они притягивают к себе, пленят, ослепляют. Симон медленно ведет руку вверх по ноге, скользит под юбку, и у меня все перед глазами начинает плыть. Что он творит? Паника звучит в голове, и я сжимаю ноги, чтобы не позволить ему пройти дальше. Бросаю взгляд на Остина и Яну со страхом, что они могут заметить прикосновение Симона. Но эти двое настолько увлечены друг другом, что ничего не видят вокруг. «Расслабься», — шепчет мне на ухо. «Даже не думай, Симон». Я и не думаю. Просто кайфую. Целует меня в заднюю часть шеи. Никак не могу забыть, какая ты на вкус. От этих слов горячая волна накрывает меня с головой. Одним уверенным движением руки он вновь раздвигает мне ноги, позволив своим пальцам пройти дальше. «Что ты творишь?» Отчаянным стоном вырывается из моих губ. Дыхание сбивается, когда он отодвигает бикини и касается эрогенной зоны. «Тише. Ты ведь не хочешь снова быть пойманной подругой? Издевается, расплываясь в хитрой улыбке. Прекрати. Накрываю его руку. Хочу убрать ее от себя, хотя все тело реагирует на его касание совсем иначе. Я с ним становлюсь совсем развязной. Не такой, какой должна быть. Почему мне нравится, что он делает? Это ведь должно пугать, отталкивать, злить. Но я чувствую лишь сумасшедшее сердцебиение, адреналин и агонию внутри. Повторяю, ангел, расслабься, приказывает, игнорируя мое сопротивление. Понимает, что оно не имеет ничего общего с моими истинными желаниями. Пожалуйста, Симон, произношу еле слышно. Это аморально. Аморально не быть сейчас в тебе. Целует в плечо, продолжив ласкать меня пальцами. Я тебя дико хочу. Яркие вспышки мелькают перед глазами. Не знаю, что заводит сильнее. Его пальцы или слова, что щекочут мне кожу и разум. Отворачиваюсь от него, иначе точно выдам себя. Облокотившись локтями об стол, утыкаюсь носом и губами в руки, чтобы спрятать эмоции и заглушить любые звуки. Я приучу твое тело получать удовольствие только от меня, даже если твои глаза будут смотреть в другую сторону. Вдруг произносит он на ухо. Мурашки пробегают по коже. Кажется, он уже приучил мое тело к этому. Не могу представить, что когда-нибудь смогу довериться кому-то, кроме него. Он. Мое спокойствие и мое сумасшествие. Глаза затуманиваются, когда его два пальца проникают в меня. Не от боли, не от ужаса, а от переизбытка неизведанных ранее эмоций. Это что-то за пределами моего понимания и мировоззрения. Мир словно переворачивается во мне. Симон открывает его совсем по-другому. Он такой без границ, живой, эмоциональный, бурный, яркий, сумасшедший. Ничего, так двигаются, — с усмешкой произносит он, смотря на сцену. Не удержавшись, перевожу взгляд на него. Не могу и не хочу ни на кого больше смотреть. Он сидит с невозмутимо уверенным видом и не сводит с меня глаз. Наслаждается. Ты о своих пальцах? Спрашиваю, наклонив голову к нему. Вау! Ему явно нравится мой ответ. И он тянется ближе к моему лицу. Вижу по его хищному взгляду, что мои слова вызвали в нем нечто, граничащее с восхищением. Ты такой... Не могу закончить мысль, потому что он касается какой-то невероятной точки, от которой я тут же взрываюсь в экстазе. Симон вмиг ловит мой неконтролируемый стон своими губами, сливает нас в безумном поцелуе. Я теряю связь с реальностью и со своим рассудком. Взрывы фейерверков во мне уничтожают последние отголоски разума. Обвиваю его шею руками и прижимаюсь к нему, пока его пальцы доводят меня до наивысшей точки наслаждения. Я улетаю за пределы этого клуба, города, вселенной. Симон, бля, не дал девчонке нормально кайфануть от других мужиков. До сознания доносится голос Остина. Он возвращает меня на землю, разбивая реальность. Мы с Симоном отрываемся друг от друга и переводим взгляд на друга. Только сейчас до меня доходит, что Остин — человек из Ярославля. Человек, который знает наших общих знакомых с Филиппом. Знает, что была обручена с ним. А сейчас видит, как я сижу и целуюсь с его другом в мужском стриптиз-клубе. Боже, боюсь представить, что он обо мне думает. И почему мой мозг только сейчас начал осознавать это? Мне кажется, Аврора вдоволь кайфанула. Ухмыляется Симон и бросает короткий взгляд на меня. Теперь моя очередь. Надеюсь, приглушенный свет скрывает мое лицо пунцового цвета. Я не понимаю, что этот человек творит со мной. Со мной подобное. Впервые. Беру стакан, делаю глоток, орошая засохшее горло. «Симон, мне хочется подышать свежим воздухом. Проводишь?» Тихо спрашиваю у него, не выдерживая потока мыслей и переживаний, что накрывают с головой. Он кивает, встает и подает мне руку, как ни в чем не бывало. Я встаю на ноги и с трудом держусь. Легкое головокружение и обмякшее тело после испытанного оргазма дают о себе знать. Симон крепко держит меня за руку и ведет к выходу. Я послушно следую за ним, стараясь удержаться и не упасть. Оказавшись на улице, он тут же снимает с себя кожанку и накидывает ее на мои плечи. Я смотрю в его глаза и хочу взвыть от отчаяния. «Что мы творим?» Решаю без церемонии спросить о важном. «Разве мы не договорились, что больше не будем общаться?» «Кажется, я нарушил этот договор еще вчера в ресторане, когда поцеловал тебя». «На этом и нужно было остановиться!» «Разве?» Он кладет руку мне на талию и притягивает к себе. «Мне кажется, останавливаться не нужно». «Издеваешься?» Голос содрогается, но отойти от него не могу. «Решил, что я идеальная игрушка для твоих утех? Я ведь уже сказала, что это не для меня!» «Что не для тебя? Секс, свобода?» «Да, Симон, это все!» Я растерянно смотрю по сторонам. «Да, это все очень круто, очень. Но я не могу так. Секс без отношений — это яд для моей души, понимаешь?» Симон сводит брови на переносице и бросает на меня хмурый взгляд, обдумывая что-то в своей голове. «Мне больно, что ты меня так воспринимаешь», — добавляю с досадой. «Как я тебя воспринимаю?» «Как игрушку для утех». «Вчера ты говорила, что я вижу в тебе другую. Сегодня игрушка для утех. А вариант, что я воспринимаю тебя просто девушкой, с которой хочу быть, совсем отпадает?» «Хочешь быть?» Растерянно переспрашиваю, боясь неправильно понять смысл его слов. «Да? А ты разве не хочешь?» «Хочу?» С трудом признаюсь ему и себе тоже. «Но я сомневаюсь, что ты, да и я тоже, готова к серьезным отношениям». С его уст вырывается смешок. Он что-то прокручивает в своей голове, прежде чем ответить мне. «Так давай просто наслаждаться друг другом, не думая о завтрашнем дне, и посмотрим, к чему нас это приведет. А у нас есть какие-то варианты исхода или только расставания? Просто мне сложно будет быть с тобой и думать о том, что однажды все закончится». Решаю быть откровенной. Я вижу несколько исходов. Он касается моего лица и нежно поглаживает пальцем щеку. И один из них — любовь.